Событие пятое. Селанди Коровин последний раз взмахнул косой, смахнул пот со лба и устало присел на небольшой пенек. Все, на сегодня достаточно. Второй лесной покос оставим на завтра. Агафья в тягости на последнем месяце, так что все приходится делать самому. Ему скидать сено в стога, конечно, помогут тот же Фролби с Палой с братьями. Но вот косить. У всех и свои покосы. У каждого уже по две коровы да теленок, да две лошади, да несколько коз. Нет, пока ведра, все шутовцы сами на покосе. И мужики, и жены, и дети. Всем работы хватит. Примечание от чтеца. Словом «ведро» на Руси обозначали теплую, ясную, сухую погоду. Конец примечания. Центральное село, где и школа, и церковь, решили назвать Шутово. Когда 2 года назад начали на этом месте дома строить для переселенцев из Реченьки, то наткнулись на следы давнишних пепелищ. Оказалось, что раньше здесь тоже деревенька была, но ляхи всех жителей убили, а кого не убили, те сами сбежали. Вот когда первые дома уже ставили, и пришла из соседней деревеньки старушка и сказала, что здесь была деревня Шутовка. Ну, Шутовка, так Шутовка. Ничем не хуже других названий. Только раз село будет, а не деревенька, то чуть изменили, стало Шутово. Теперь-то это уже большое село, да как бы и не городок. Ведь школа двухэтажная есть, и церковь о трех куполах с колокольней, и заводик по производству масла по рецептам Дуни Фоминой. Кроме того, 2 кузницы есть и 2 гончарные мастерские. А недавно закончили на выселке из 3 дворов большую кожевную фабрику. В селе-то строить ее нельзя, вонь стоит несусветная. Зато в селе строит себе мастерскую Шорник, что с чухонцами недавно прибыл. Сам-то он свей, но жил в Ингрии и вместе с финнами был отправлен князем Пожарским еще зимой в Вершилово. Только заболел по дороге и оставили его вместе с семьей в Шутово. Кроме него, стрельцы, что сопровождали караван переселенцев, оставили еще 23 семьи. Но там все крестьяне были или рыбаки, мастерством один только Эрик и владел. Вообще же за последнее время прибыло огромное количество переселенцев со всей Европы. Первыми еще осенью привезли стрельцы 12 семей морисков. Это, как объяснял Петр Дмитриевич в письме, арабы или бусурмане, что жили в Гешпании, и их там латиняне в свою веру обратили. Но этого им мало показалось, и вот теперь вообще выселяют из страны. Морисков этих почти всех в Шутово и оставили. 3 как раз кожевниками и были, их сразу на выселке и поселили. 1 был гончаром и 2 кузнецами. Кузню тоже чуть в стороне построили. Хоть дома и обложены кирпичом, а крыши крыты черепицей, но лучше от пожаров поберечься. Еще один мориск, Баутиста Романьола, был каменотесом. Он буквально за 7 нашел выход песчаника недалеко от Смоленска, а еще через несколько дней показал Силантию первые вытесненные им камни. Красиво! Если таким камнем обложить их новый храм, то это будет просто здорово. Не хуже, чем Вершилово кирпичный храм. После морисков пришли свои русские. Они сбежали из-под Могилева от своего шляхтича всем селом. Тот выгнал из храма православного священника и привез из Минска униатского. Но крестьяне решили на Русь подаваться, а в Смоленске и прознали про Шутово. Переселенцев было 19 семей. Их распределили по всем поселениям князя Пожарского, а в самом Шутово оставили 8 семей. И вот совсем недавно, буквально 7 назад, пришел целый караван. В нем было 8 семей французов и 5 семей немцев из Риги. Все они были протестантами и настаивали на том, что будут жить вместе. Так и куда их еще девать? Всех в Шутово и оставили. 2 семьи гугенотов были мастерами, что небольшие корабли делали. Им домины на берегу Днепра и срубили, и кроме домов еще и сарай здоровущий. Это не Франция. Тут зимой морозы, на свежем воздухе топором не помашешь долго. Там же и лесопилку поставили, из Вершилова прислали все необходимое, даже разобранное колесо к водяной мельнице. Приехали и 3 мастеров, что споро принялись собирать это на месте. уже скоро и запустят. Еще две семьи прибились сами из соседнего села. Они, оказывается, 15 лет назад в Шутовке и жили. А когда ляхи их деревеньку спалили, то перебрались на другой берег Днепра, в село Верхние Немыкари. Теперь же прознали, что их родная деревня снова есть, да еще такой красивый храм стоит в нем, да школа для детишек, да домины всем строят. Не раздумывая, пришли назад проситься. На Юрьев день осенью пришли проситься еще десяток крестьян. Силантий их принял, но чтобы с соседями не ссориться, потом, как и говорил ему Петр Дмитриевич, съездил к бывшим хозяевам и выдал им по 3 кади озимой ржи полуяровки и 3 рубля за семью. Ну, даже если эти мелкие дворяне и затаили обиду, то нанести вред не смогут. Не по силам. В Шутово теперь чуть не 8 десятков семей живут. Смогут за себя постоять. Тем более, что прибывший в прошлом году Тимофей Смагин, тот самый стрелец, что был оставлен во Владимире со сломанной лошадью ногой, в Смоленск в стрелецкий полк не поехал. Нога срослась неровно, и он чуть прихрамывал. Куда хромому-то воевать? Зато он принялся местную пацанву учить из лука стрелять, ножи метать, да казацким ухваткам. А зимой мальчишки еще и в футбол играют. Может, с вершиловскими стрельцами десяток самых старших и не справятся, а вот с несколькими боевыми холопами какого-нибудь мелкого дворянчика точно разберутся. Так ведь и дальше продолжают тренироваться. До следующего Юрьева дня далеко. Скоро и в Шутово будет кому своих защищать.